Глава 12. Давайте познакомимся. После еды очень хотелось спать, и бороться со сном становилось все сложнее. В итоге Ульт захрапел прямо в том сарае, в котором его держали. Нам с Луароносом Тин по дружбе отдал комнату, принадлежавшую кому-то из бывших сотрудников, которому она уже не понадобится. Мы с эльфом так устали и вымотались, что завалились поверх одеяла, не раздеваясь. А я еще и не разуваясь, так как разули меня значительно раньше. Вот еще одна проблема наметилась, которую предстоит решить. Ни денег, ни обуви. Опять продавать луароносовские украшения, которых у него уже и не осталось почти. Но мой темный друг с по-прежнему огненно-рыжими лохмами вовсю сопел, и я решила последовать его примеру. Отоспаться нормально до вечера. Разбудил нас днем Тин, сказав, что если мы сейчас не пообедаем, второго шанса поесть может и не выпасть, так как здание магического контроля собираются опечатать, а желающих поесть и поспать на границе всегда больше, чем количество мест. Спрос здесь растет активнее предложения. Пришлось вставать и идти. После вынужденной диеты в тюрьме пропускать приемы пищи не хотелось. Как говорится, война войной, а обед уже стынет. Сам Тинарис выглядел измотанным, но очень довольным. Столько, сколько они узнали за несколько часов, вполне хватит для отправки одной половины местных магов на плаху, а второй на каторгу. И чем здесь только не промышляли, и контрабандистов прикрывали. И запрещенные эксперименты ставили как над магами, так и над простыми людьми. А уж злоупотребление по растрате и хищению не пересчитать. И все это могло еще долго оставаться в тайне, если бы Рэй, теперь уже бывший глава отделения контроля, не рискнул связаться со мной, так сказать, поквитаться за прошлый раз. Вот ничему некоторых жизнь не учит. Зачем вообще ему понадобилось? Неужели правда так понравилось, что он не смог устоять перед натиском моего природного очарования? Полюбопытствовала я. Наверняка и это тоже, улыбнулся Тин. Но подозреваю, что дело несколько сложнее. Он все искал способы увеличения силы, хотя бы на время. Вот и практиковал темные ритуалы в надежде, что какой-нибудь из них досыграет. Наверное, и с тобой хотел попрактиковаться. Все-таки орки, особенно арчанки, редкие гости в наших краях. Попрактиковаться он со мной хотел, связывая и издеваясь. Я поморщилась. Тоже мне, мистер Рэй. И что, неужели такие способы могут сделать мага сильнее? Как бы невзначай спросила я, а на деле задумалась. Не держаться ли мне от одаренных подальше, а то, мало ли, вдруг второй раз спасать будет некому. Лично я очень сомневаюсь, несколько успокоил меня Тин, но Рэй верил, что способ есть, и продолжал искать. Просто удивительное упорство и тяга к знаниям. Думаю, при распределении комиссия ошиблась, направив его к нам на полевую работу и магическую практику, а не в башню к исследователям. А в башне сидят исследователи? Ведь именно туда я направлялась, толком не зная ничего о здешних магах. И чем ближе с магами я знакомилась, тем противоречивее создавалось о них впечатление. Да, теперь уже поморщился Тин. Двигатели магического прогресса, а на деле даже муху не прибьют. Нет, подумав, исправился Тинарис, прибьют. Вот таким. Фаерболом, а потом грохнуться в обморок от перерасхода. Короче, сильны они только в теории, которой и занимаются. Зачем тебе вообще эти хлюпики? Вот и я бы хотела узнать, зачем. Следующая плохая новость касалась злосчастного разрешения на дракона, будь оно неладно. Напридумывали разрешения бюрократы. Все бумаги местного контроля уже отобраны, и выписать нам разрешение банально не на чем. Бланки пересчитаны и запротоколированы. А поскольку дело серьезное, то Тин перестраховывался на каждом шагу, пообещав лично провести через границу и послать весточку следующему отделению магического контроля на нашем пути. Только этот путь еще предстояло пройти. Но бывший псевдонаемник упорно стоял на своем: никаких бланков и хоть ты тресни. А говорил, что для меня все что угодно, в сердцах бросила я. Все что угодно, кроме бланков для разрешений, а в остальном я весь твой и к твоим услугам. Да нужен ты мне больно, отмахнулась я. А потом задумалась. Нет, все-таки нужен, конечно. Тин, дай денег на дорогу. Вот так. А я-то уже понадеялся. Тинарис вздохнул и полез за пазуху. Держи, вымогательница. Увесистый кошель перекочевал мне в руку и был надежно спрятан под одежду. Какая же я вымогательница? Я жертва магического произвола, хочу заметить. Ты, кстати, зафиксировал наши показания? Я уже все здесь зафиксировал. Можем идти. По дороге заведу тебя в обувную лавку. Платишь сама. Мне, как ты понимаешь, платить нечем. Может, оставить тебе пару монет? Как-то неудобно совсем обирать человека. Не надо. Тинарис показательно грустно вздохнул. Перекантуюсь как-нибудь. Ну и хорошо. Веди меня в лавку за новыми сапогами. Честно говоря, мне очень хотелось помучить мага и в лучших женских традициях перемерить все, что есть, заставив его оценивать и умиляться. Притворить задумку в жизнь, к сожалению, не получилось. Сапоги здесь шились в расчете на людей, и женские модели были мне, скажем так, несколько тесны, узки и вообще малы по всем измерениям. А суровая мужская обувь отличалась только размером, который мне помогли подобрать, а потом принесли на выбор – черные или коричневые. Я несколько расстроилась и взяла коричневые. На них дорожная грязь и пыль не так видны. Через границу Тинарис нас, как и обещал, провел, пожелав на прощание спокойно добраться до столицы, где на Каменной улице, в 8-м доме... Ох, чувствую, наведаюсь я к этому несносному магу. Он еще пожалеет, что так рьяно зовет меня в гости. А пока мы втроем отправились в столицу, а Тин повез теперь очередных пойманных магов в изолятор. Работа у него, понимаете ли, прежде всего. Неудивительно, что с таким подходом он до сих пор холостой. И вот мы снова нашей маленькой, по числу, а по размерам благодаря дракону большой, компанией шли вперед. Почти весь световой день мы провели с магами на границе, так что ушли совсем недалеко, в ближайший городок, где, на наше счастье, нашлась таверна со свободными комнатами и достаточно еды, чтобы накормить нас с Ультом. Да, содержание драконов, прямо скажем, удовольствие не из дешевых. Проще убить, чем накормить. После всего пережитого у нас с огненно-рыжим эльфом аппетит тоже будь здоров, так что на ужин мы накинулись, деля большую, принесенную на двоих, тарелку жаркого. Темный постоянно тянул посуду на себя, сидя на противоположной стороне стола, придвигая наш общий ужин поближе к себе. Не зря говорят, что рыжие все бесстрашные. В очередной раз, ставя тарелку на середину, констатировал я. Ты как стал рыжим, совсем страх потерял. Я решил, что все худшее в жизни со мной уже случилось, и мне теперь больше ничего не страшно, жуя, ответил эльф. Дать бы тебе ложкой по лбу. А попробуй, неожиданно засмеялся темный. Ты же помнишь, как я владею магией, когда захочу? Сам будешь разбираться с хозяевами, шутку возмутилась я, таки пригрозив ему большой, грубо выструганной деревянной ложкой. Да уж, если подумать, нам столько всего можно припоминать друг другу, что не говори, а неприятности сближают. Улыбка Луароноса неожиданно погасла, как накрытая ладонью свеча. Более того, мой друг спал с лица, но быстро подобрался, отложив приборы и отодвинув тарелку с кружкой. Я обернулась, пытаясь понять, что же так резко изменилось, и сразу заметила причину. Неторопливо и вальяжно, крутя что-то в руке, к нам через зал направлялся темный эльф. В степи, в пылу сражения, мне не удалось как следует рассмотреть темных, а Луаронос еще слишком молод, чтобы судить по нему об остальных, поэтому я до настоящего момента исходила из того, что они должны быть похожи на светлых, отличаясь лишь цветом кожи и волос. Но вставший перед нами эльф существенно отличался от своих светлых собратьев. Рослый, точно выше меня, крепко сложенный, с крупными чертами лица, длинными белыми бровями, росчерками молнии, лежавших на высоком лбу, собранными в сложную косу волосами. Такие вполне могут сражаться с орками, если не на равных, то имея шанс на успех, особенно с поддержкой драконов с воздуха. Эльф смотрел на нас, мы смотрели на него. Я еще поглядывала на Луароноса, напряженного до предела и готового немедленно подняться при необходимости. С незнакомыми так себя не держат, значит... «Здравствуй, брат!» Хищно и недобро улыбнулся эльф и еще раз крутанул в пальцах цепочку. «Только сейчас я узнала в ней ту самую подвеску, проданную в первой деревушке ростовщику». Не сомневаясь, я посмотрела на руки темного и точно. На одном из пальцев красовалось кольцо, оставленное мною в трактире в качестве платы за погром. И все-таки темные эльфы нас нашли. «До конца не верил, что ты умудрился выжить. Все надеялся, ты и сдох в горах. А зеленокожая варварка обобрала твой костлявый труп и теперь разбрасывается бесценными драгоценностями, как стекляшками. Видишь, снова пришлось исправлять твои ошибки и подчищать за тобой. Отличный цвет, кстати». Издевательский тон темного покоробил даже меня. «Тебе идет». Я не стала дожидаться дальнейшего развития событий, собственно, ничем хорошим такое закончиться не может. Выхватить дубину с пояса быстро и незаметно не успевала, да и сидя это казалось не очень удобным, как и достать тесак. Поэтому бросилась на темного, не раздумывая, вгоняя ему в плечо подхваченную со стола двузубую вилку. Жаль, единственный на двоих нож лежал рядом с Луароносом, не дотянуться. Вилку новый знакомый толком и не почувствовал. Надеюсь, спиной об пол приложился больнее. Но и это мне не особо помогло. Эльф сориентировался почти мгновенно, ловко перекатившись так, что я уже лежала придавленная им на спине и пыталась кое-как сопротивляться. До этого я всегда полагалась больше на грубую силу, чем на какие-то умения или навыки. Теперь же против меня был не просто сильный, но и отлично подготовленный противник. Я выхватила из ножен тесак, но темный без труда перехватил мою руку, отводя в сторону и сжимая запястье. Вторую мою руку он вывернул так, что только очень крепкие кости спасли от перелома. Правда, менее болезненным захват не становился. «Сдавайся по-хорошему, орка, и вы оба в целости доберетесь до Сармандагара», прошептал мне на ухо темный. Я же только мотнула головой, стараясь ударить его лбом, но и от этого эльф смог увернуться. «Нам не по пути!» — прохрипела я и расслабилась, потому что, в отличие от темного, видела, что происходит за его спиной. Тяжелая табуретка с характерным звуком опустилась на беловолосую голову, и эльф, обмякнув, придавил меня своим немалым весом к полу. Выбравшись из-под эльфа и подобрав тесак, я оглянулась. На нас, конечно, смотрела вся таверна. Спасибо, ставки не делали. Что-то не везет нам в тавернах. Хоть и не заходи вовсе. Перед спешным уходом я успела стащить с пальца противника кольцо и намотанную на кисть цепочку с подвеской. Теперь точно все. Луаронос, которому, казалось, совершенно не было дела до вернувшихся украшений, вышел молча первый, я следом за ним, постоянно оглядываясь и боясь, что темный эльф встанет и нападет со спины. Неразумно оставлять позади того, кто может конкретно испортить жизнь в будущем, но Предлагать Луаронусу убить брата я, конечно, не стала, да и сама не смогла бы. Одно дело убивать в бою, совсем другое — вонзить нож в дышащее, пусть и неподвижное тело. Да и в бою, надеюсь, мне убивать не придется. А Луаронус молодец уже потому, что вмешался в нашу драку. Я до последнего сомневалась, сделает ли он это и на чью сторону в итоге встанет. Отрадно, что на мою. Только тем самым мой друг нажил себе очень серьезную проблему, ведь впереди его ждет возвращение на родину. Что он станет делать, если его путешествие со мной раскроется? Зная взгляды темных эльфов и их отношение к другим расам, особенно к оркам, ничего хорошего теперь дома его не ждет. Уверена, он и сам все понимает. Молча зайдя в сарай, где уже приготовился ко сну Ульт, я растолкала сонного и ничего не понимающего дракона, и мы пошли в ночь. Столько всего преодолев и пережив вместе, я чувствовала себя обязанной поддержать эльфа. Но нужные слова не находились, а гнетущее затянувшееся молчание с каждым шагом увеличивало давление атмосферы, ложащейся тяжелым грузом на мои плечи. Луаронос, выражение лица которого не удавалось разглядеть в кромешном мраке, сгустившемся темным коконом вокруг него, шел вперед, несмотря по сторонам и не разбирая дороги. Нет, надо что-то сказать. Луаронос, спасибо, что помог. Сама я бы не справилась. Ты знала, что за нами идут. Это был не вопрос. Я думала, мы сможем избежать встречи. Почему ты не сказала? Мы бы подумали об этом вместе. Луаронос впервые повернул ко мне голову, и пусть выражение его глаз не разглядеть в темноте, в его голосе проскользнуло нечто такое, от чего мне стало стыдно. Не хотела зря пугать. Я и сама понимала, как жалко слышится мое нелепое оправдание. Я обещал, что провожу тебя до Авардона, отдав долг жизни. Ты думала, я обману? Брошу на полпути? Сдам своим? Да нет, послушай, ты мне не доверяешь. А ведь так великодушно вернула в самом начале оружие. Я тебе доверяю. Эльф ничего не ответил, а я видела, что не могу до него достучаться. Хоть дубину бери и стучи ею, честное слово. И самое обидное, что темный прав. Надо было сразу сказать. Может, он бы предложил что-нибудь дельнее нашей супермаскировки. Луаронос стремительно шел вперед. Я отставала. Ульт крутил головой на длинной шее, не до конца понимая происходящее. Про темного брата своего хозяина дракон пока не знал. Может, и этому все рассказать, а тут тоже обидится. Внезапно дракон остановился, а я, шедшая по узкой дороге следом, по инерции сделала шаг, споткнувшись о здоровый хвост ящера и едва не упав. «Ульт, ты...» Договорить я не успела, так как дракон сначала дернулся вперед, потом назад, потом снова вперед. «Бежим!» — раздался впереди крик Луароноса, а нам дважды повторять не нужно. Мы понеслись вперед от опасности, которую еще не до конца понимали, но уже начали ощущать по странной тишине, по мелькающим теням. Это все темные эльфы виноваты. Сейчас спокойно спали бы себе в не очень удобных кроватях, зато в безопасности. Теперь мы бежали по какой-то качковатой дороге, куда свернули от невидимого врага, периодически поворачивая наугад то влево, то вправо. Дыхание давно сбилось, как и чувство направления, но остановиться и оглядеться не позволяли шелестящие в безветренную ночь деревья и хлопанье крыльев над нами. И чем дальше, тем отчетливее становились шипящие звуки, издаваемые неизвестными летающими тварями. А еще создавалось впечатление, что нас куда-то загоняют. Но раздумывать над этим времени и сил не было, поэтому мы просто бежали, пока не выбежали на открытую площадку, посередине которой что-то светилось, заливая все вокруг холодным и неестественным голубым сиянием. «Что это?» — Остановившись и с трудом найдя дыхание для двух слов, спросила у эльфа я. Место силы. Темный, на чьем лице читалась отчаянная решимость, пошел прямо к каменному постаменту, водруженному посреди поляны. Свет шел от камня с выбитыми надписями, прочесть которые я не смогла, зато смог эльф. Дракон жался к нам, втягивая длинную шею, которую я на автомате гладила, наблюдая за водящим по камню пальцем и что-то шепчущим темным. «Что делаешь?» «Спасаю нас. Или наоборот, как повезет». «Луаронос, может, не стоит?» спросила я, но осеклась. Вокруг поляны на деревья рассаживались здоровые крылатые твари. «Это что, гарпии?» Не веря глазам, я рассматривала уродливых, но все же человекообразных созданий с крыльями. «Да». Эльф не отрывался от своего занятия. Я же, сглотнув, достала дубину. «Что вообще происходит?» Не выдержала я неизвестности. «Почему они не нападают?» «Успокойся и постарайся не делать резких движений», — посоветовал темный. «Гарпии — падальщики. Они не нападают сами. За очень редким исключением. Но если они здесь, значит, есть и тот, кто нападет». «А как нам поможет этот камень?» «Стоять и ничего не делать, когда от чувства опасности во всем теле встают дыбом волосы, мягко говоря, непросто. Он усилит мою магию, и я смогу продержать какое-то время защитный купол». Луаронос по-прежнему производил непонятные мне манипуляции с постаментом, а гарпии тем временем активизировались, предвкушая вкусный поздний ужин. Или они только с темнотой просыпаются, и мы попались им как раз на завтрак? «А что ты имел в виду под наоборот?» Я понимала, что глупо торопить эльфа и лучше его вообще не дергать, но ничего не могла с собой поделать. Активный источник привлечет к себе всю нечисть в округе, но его однозначно почувствуют маги и придут к нам на помощь, если успеют. Гарпии, громко хлопая крыльями, вспорхнули и кучненько уселись на паре ближайших к нам деревьев. Из страшных пастей с острыми, как иглы, зубами шло змеиное шипение. В больших лупатых глазищах отражалась злоба и голод. На здоровенные лапы, обхватывающие толстые ветки, с длинными, загнутыми, как серпы, когтями, лучше вообще не смотреть. Честно говоря, не знаю, почему эти падальщики не нападают сами. Я бы на их месте уже давно самостоятельно и без особого труда с нами разделалась. Хорошо, что они мыслят иначе. Плохо, что со стороны дороги к нам что-то приближалось, что-то злобное и рычащее. Дракон крупно дрожал, эльф дрожал мелко и одними ушами, а я готова была грызть собственную дубину. «Скоро там!» — не выдержала я. «Нас вот-вот кто-нибудь сожрет!» «Не получается!» Луаронос ударил кулаком по отшлифованному камню, но ничего по-прежнему не произошло. Он должен легко активироваться силой, одним прикосновением, но почему-то не откликается. В этот момент на поляну вышел тот, кого мы все так долго ждали. Точнее, ждали гарпии. А мы, понадеявшись на источник силы, просто потеряли драгоценное время, за которые могли попытаться убежать. Впрочем, от здоровенного вервольфа или кого-то очень на него похожего, стоящего на двух длинных лапах, покрытого шерстью, со звериной головой и капающей из пасти слюной, по бездорожью не побегаешь. И по дорожью не побегаешь. От утробного рыка внутри все заледенело, а ноги приросли к земле. Положив трясущуюся ладонь на темный камень источника, я мысленно прошептала: «Пожалуйста». Как никогда нам нужно было чудо, за которое я готова отдать всю силу, только бы спастись. И чудо случилось. Земля под ногами завибрировала. Неестественно яркий, Похожий на вспышку молнии свет ослепил, затопив поляну, до боли резанув глаза. В воздухе разлился запах, напоминающий аромат ультрафиолета, знакомый всем с детства по кварцевым лампам, которыми лечили нос и горло в процедурных кабинетах. Я зажмурила слезящиеся глаза. Судя по звукам, доносившимся со всех сторон, плохо было не только нам, что несколько обнадеживало. Ослепленные непрекращающимся свечением, мы представляли собой легкую добычу. Немного адаптировавшись к яркому свету, я убедилась, что на нас никто не нападает, и опустила дубину, которую вервольф перекусит и не подавится. Чудовище не заставило себя ждать. Еще более злое, чем раньше, часто моргая и рыча, все-таки зашло на поляну, и пусть яркий свет доставлял ему кучу неудобств, к нам оно двинулось очень уверенно. «Луарона, сдавай!» Воздушный купол замерцал между нами и тварью, заставляя зверюгу злобно скалиться и бить длинными, волочащимися по земле лапами, к счастью, безрезультатно. Не знаю, надолго ли, но временно мы под защитой. Я со вздохом села на землю и обхватила руками дрожащие колени. Это, конечно, не безопасность, но уже кое-что. Дождаться бы теперь подмогу, а то ситуация у нас близко к критической. Случись что с защитным куполом, и станет совсем грустно. «Гхыш, как ты? С тобой все в порядке? Тебя не ранили?» Само собой, подобную заботу проявил Нела Уронос. Я щурясь смотрела и не верила. Рядом с камнем стоял тот, кого я до этого никогда не видела наяву, весь сотканный из света, сияющий и совершенно нереальный. «А ты еще кто такой?» — разрушил очарование момента темный эльф. Мой гость из снов проигнорировал вопрос темного и подошел ко мне, осторожно дотронувшись до моего плеча рукой. От магии пробежался легкий импульс, но других ощущений не последовало. Золотоволосый красавец был нематериальный. Если приглядеться, сквозь него просматривались очертания камня. «Гхыш? А? Да, извини, я в порядке. Но как ты здесь оказался?» «Я давно пытаюсь прийти к тебе, как раньше, но что-то мешает. Места силы — это точки соприкосновения с тонким миром духов, и активация источника на время делает грань почти совсем неосязаемой». «Понятно». Что еще сказать, я не знала. Во сне все было понарошку, поэтому легко и без оглядки. Здесь и сейчас прежней непринужденности я не чувствовала. Наоборот, в обычной жизни я зеленая орка, которая, как ни крути, странно будет смотреться рядом с человеком-красавчиком. «Я, конечно, извиняюсь», — Луаронус излучал недовольство, перебивающее даже свет от источника. «Но, может, вы отложите разговоры на потом? Лично я бы не отказался от помощи». Вокруг защитного купола собралось уже столько всевозможных тварей, что даже вервольф на их фоне терялся. И отделяла их от нас тонкая мерцающая пленка. «Ты же говорил, что мы сможем дождаться подмоги?» — с надеждой спросила я. «Такая интенсивность источника продлится около часа. Потом резко пойдет на спад», — ответил наш потусторонний гость. «И щит подобной мощности твой друг долго без подпитки не продержит. А более слабая защита многих из этих тварей не удержит». Звучит не слишком хорошо. Я оглядела собравшуюся за защитой клыкасто-когтистую толпу, в которой пребывали все новые индивиды. С боем через такое не прорвешься. Даже если предположить, что ульт в критической ситуации сможет взлететь, летающих представителей местной фауны тоже достаточно. Кстати, есть ощущение, что зеленые и покрытые мелкими иголками — это представители хищной флоры. Сколько желающих нами подзакусить? На всех нас троих не хватит. Какие предложения? Шквала предложений, как это ни странно, не последовало. Хотелось высказать ушастому по поводу продуманности его плана. Если до активации источника у нас шанс был, то теперь остается только делать ставки, кто первый до нас доберется. Я могу кое-что предложить. Не самая лучшая идея, но сработает. Мой золотоволосый друг внимательно оглядывал светящийся камень с надписями. Вы можете уничтожить источник. От такого предложения, по-моему, выпал в осадок даже дракон. Уши эльфа задергались в такт глазам. Неужели все настолько страшно? Пусть лучше меня сожрет вон тот чешуйчатый Василиск с красным гребнем. Наконец обрел дар речи Луаронос. Минуточку. Я собиралась жить еще долго и счастливо, поэтому расскажи, пожалуйста, про уничтожение источника. Обратилась я к гостю из сна. «Да что тут рассказывать?» продолжал негодовать эльф. «Маги нас найдут и четвертуют». «Предположим, мы сможем практически полностью убрать последствия от всплеска силы, переместив источник целиком в тонкий мир духов. Меньшую часть, которая останется здесь, питаешь ты, так как сейчас напрямую подвязан к источнику. Излишков магии, по которым, возможно, что-то определить не останется, при этом твой резерв увеличится как минимум вдвое. Решайся». На лице Луароноса читалась борьба. С одной стороны, уничтожение источника явно было чем-то крайне плохим и жестоко каралось. А на другой чаше весов лежала сила, и это уже совсем другой коленкор. А еще наши жизни, которые очень хотелось бы спасти. Но эльф продолжал сомневаться. Чем грозит уничтожение источника вообще и лично нам? Я не совсем понимала, что может быть хуже нашего теперешнего положения, но вдруг за вредителем последует какое-нибудь страшное проклятие, так что смерть покажется избавлением. Слишком долго объяснять. Уверен, если выживете, твой темно-эльфийский друг тебе с удовольствием расскажет о том, какой непоправимый ущерб вы нанесли всему миру в целом и магам, у которых каждый источник на счету, в частности. Но решаться нужно быстрее. Скажи, а нам за это потом ничего не будет? Честно говоря, мне вот прямо сейчас как-то плевать на последствия. Главное, чтобы это потом у нас вообще было. Но Луаронос переживал именно из-за нашего будущего. «Нет, я сделаю так, чтобы никто и никогда не узнал о вашей причастности». «Вот и отлично. Я за. Ульт, ты за?» Дракон сделал большие глаза. «Ты же хочешь жить?» Два ярых кивка. «Вот и молодец. Луаронос, дружище, мы все решили большинством голосов. Источник уничтожаем». «Гхыш, ты не понимаешь, это же святыня для магов. Святыни обычно охраняют, а это какая-то бесхозная стоит. Потому что никому в голову не придет ее уничтожить. Это же чистое самоубийство». «Ты согласен с тем, что по предложенному плану мы выживем?» «Согласен, но...» «Никаких но! Когда речь идет о наших жизнях, ничего святого быть не может. И после этого ты точно можешь ничего не бояться и говорить, что самое страшное позади». «Я так каждый раз говорю. А в итоге все время находится что-то хуже». Луарона с нервным жестом запустил пятерню в волосы, а потом махнул рукой. Действительно, что ему еще оставалось? Судьба источника была предрешена сразу, когда он попался нам на пути. Вот такое у него неудачное местоположение. «Сейчас я расширяю границу миров. Источник переходит туда, а к эльфу, как по пуповине, уйдут излишки сил. Когда граница снова затянется, от обелиска останется только каменная крошка». «А от нас с ультом что-нибудь требуется?» «От вас всех требуется очень быстро бежать». Уверен, вы справитесь. На перегонки с этими веселыми ребятами? Я кивнула на собравшихся на огонек тварей. У них инстинкты развиты отлично, так что они побегут первыми, а вы за ними. Только постарайтесь потом не встретиться. Бегите к жилью. Здесь везде стоит защита от нечисти, так что к домам они не сунутся. Все будет хорошо. Незнакомец протянул ко мне руку, но вспомнил, что не сможет коснуться, и с грустью опустил. «Вспоминай обо мне почаще, ладно?» «Конечно». «Честно говоря, в последнее время я как-то подзабыла о своем госте из сновидений, поэтому моим обещаниям он явно не поверил. Ничего, вот выживем, будем чаще встречаться». «А теперь, эльф, я буду говорить тебе, что делать, а ты выполняешь точно и четко». Луар у нас подобрался и приготовился. Уши его подрагивали от напряжения и волнения. Глядя на все происходящее, мне лишь оставалось надеяться и стоять, скрестив пальцы. Ульт никак не мог определиться, куда ему встать. Подальше от источника, но поближе к нечисти или наоборот. Так и шатался маятником, шагая то в одну сторону, то в другую. Только мой ночной красавец был спокоен. Ему ведь ничего не грозило. Закончится действие источника, вернется в свой мир, существовать себе спокойно дальше. Ложись и нащупай связь с источником. Когда он начнет разрушаться, не спеши убегать и не пугайся. Подозреваю, что поглощение магии не очень приятное занятие, но надо перетерпеть и не паниковать. «Да уж не маленький», — буркнул эльф, — «пугаться не буду». «Тогда начнем». Наш потусторонний помощник с трепетом коснулся камня, аккуратно обводя кончиком пальца выбитые буквы и символы, отчего свет стал сильнее, а купол, отделявший нас от местных обитателей, пытающихся преодолеть защиту, пошел рябью и замерцал. Существа за ним собрались разнообразные, и чешуйчатые, и волосатые, и клыкастые, и когтистые, самых причудливых форм, с нестандартным набором конечностей. Если 6 лап не казались чем-то из ряда вон, то вот 3 или 5 лап выглядели до предела неестественно. Попадались даже 2- и 3-головые, несколько хвостые и вообще абсолютно бесформенные и непонятные. Все они замерли, настороженно наблюдая за происходящим, а затем потихоньку начали отходить от защиты. Я же поймала себя на том, что вместе с ультом практически вплотную прижалась к щиту. Даже твари не казались столь ужасными в сравнении с разворачивающимся локальным взрывом под куполом. На свет, идущий от камня, невозможно стало смотреть. А на тварей страшно, но с закрытыми глазами еще страшнее. В этот напряженный и сложный для всех момент дракон неожиданно и тонко заверещал, так что я подпрыгнула и схватилась за сердце. Чуть дед Кондратий не пришел. «Не сбивайте нас!» — крикнули от камня. Мы бы рады, но ульт не унимался, а я, щурясь от яркого света, никак не могла разобрать, в чем же проблема. Успокаиваться дракон не собирался, и от наших магов доносились сдавленные ругательства, тонущие в визге неугомонной ящерицы. «Хватит, ульт! В чем дело?» Дракон на мгновение взял себя в лапы и кивнул куда-то за щит, а потом снова принялся тонко подвывать и дергаться. «Но почему у нас ничего гладко не проходит?» «Тебе страшно, ультик?» — ласково спросила я, но реакции не последовало. «Да что же это такое?» «Успокой уже дракона!» — крикнул красавчик, отрываясь от камня источника. «Возьми и сам успокой!» — огрызнулась я. «Все такие умные, честное слово!» И тут я увидела причину и чуть не хлопнула себя по лбу. Как сразу-то не догадалась! Слишком близко подошедший к защите здоровый ящер немного не рассчитал свои немалые габариты, и хвост оказался вне щита. Конечно, эта оплошность не прошла, незамеченной для тварей, только и ждавших удобного момента. Хищная братва вцепилась в Вультов хвост с зубами и когтями, и дракон оказался в роли волка, ловившего рыбу в проруби. Правда, Ульт был удачливее в плане улова, хотя это относительно, конечно. На его хвост позарилось с десяток тварей, которых он безуспешно пытался сбросить, но те держались мертвой хваткой. Вернуть хвост обратно не удавалось, поскольку защита улов не пропускала. Соответственно, и хвост теперь не втягивался. Вот засада. Ульт. Я схватила дракона за морду и повернула к себе, глядя в желтые глаза с рассекающими вертикальными зрачками. Послушай, чем быстрее наши друзья справятся, тем быстрее эти гады от тебя отстанут. Поэтому замолчи, пожалуйста. Но трясти хвостом не переставай, а то тебе его отгрызут. Перспектива дракона не обрадовала. Он с ужасом посмотрел на свой хвост, который явно ему был дорог, но выводы сделал правильные. Шипеть и поскуливать стал гораздо тише, зато активно, хоть и безрезультатно, тряс хвостом. Подобные действия давались Ульту с трудом. Среди покусившихся на его пятую конечность нашлось несколько крупных и увесистых особей, так что надолго махать хвостом дракона не хватит. Чего там эти двое копаются? Нормально рассмотреть что-либо из-за слепящего света не получалось, а Ульт уже держался из последних сил. Несколько раз ящер порывался высунуть голову, чтобы помочь своему хвосту, но каждый раз благоразумно останавливался после моего тычка. Глаз да глаз за ним. То, что ситуация изменилась, почувствовала даже не владеющая магией я. Правда, больше по внешним признакам. По резко присмиревшему дракону, по тварям, отползавшим все дальше от защитного купола, некоторые, самые осмотрительные, уже покидали поляну, так что невольно закралась мысль, а не пора ли и нам бежать? Но пока что эльф стоически лежал рядом с камнем, а прекрасный незнакомец совершал какие-то манипуляции уже над ним. А потом защитный купол исчез, как не бывало, и все же немногочисленная нечисть, еще не покинувшая поляну, нападать не торопилась. Наоборот, она спешила в другую сторону. Вскоре на поляне остались мы вчетвером, и больше никого и ничего, ни звуков, ни криков, настоящее затишье перед бурей. Буря возникла внезапно и на пустом месте, когда луч света от камня источника ударил вверх, резко пропадая метрах в пяти над землей, как обрубленный. Постепенно потолок, в который уходил свет, опускался, и это смотрелось так, будто на нас падает небо. «Лежи!» — крикнул красавчик эльфу. «Не вставай так рано!» Сказать явно проще, чем сделать, потому что тонкий луч света потянулся к эльфу, который, в свою очередь, попытался от него уклониться и дернулся в сторону. Какие именно настройки при этом нарушились, лично я не в курсе, но из небольшого ручейка, тянущегося от камня, свет превратился в широкий поток. По камню побежали трещины, а потолок стремительно пополз вниз на нас. «Гхыш, забирай его и бегите!» «Да, было бы странно, если бы у нас все получилось без накладок. Я только и успела схватить эльфа, на вид тщедушного, а на поверку увесистого, как камень раскололся на множество кусков. Убегая, я бросила взгляд на поляну, где во тьме, едва-едва разгоняемый затухающими обломками камней, растворялся призрачный силуэт, чей взгляд я ощущала еще несколько мгновений, после которых пожалела, что побежала так поздно. Уходящая из этого мира в мир духов магия, как воронка, затягивала за собой все и всех. Я ухватилась за многострадальный хвост Ульта, заметив на нем отчаянно вцепившегося зверька размером с кошку. «Ладно, пусть живет тварюшка». Дракон на буксире тащил нас вперед, пока мы не попали на широкую дорогу и не поняли, что все закончилось. И ночь в том числе. На востоке разгоралась широкая полоса рассвета. «Стоп! Правее тоже рассветало?» Я пригляделась к первому рассвету. Он явно находился в той стороне, откуда мы прибежали, и при внимательном рассмотрении был неестественного лилового цвета. «А знаешь, Ульт?» Закидывая на шею дракона, полуживого и стонущего эльфа, выдохнула я. «Давай-ка еще подальше отойдем. Только подожди секунду». Я вернулась к его хвосту и с трудом оторвала от него мелкую нечисть, больше напоминавшую лемура, чем кошку. Хвостатый, большеголовый и глазастый, а еще когтистый, зубастый и наглый, умудрившийся цапнуть меня за палец. Гадюныш! Я ему помочь хотела. Швырнув мелкую пакость в кусты, под негодующее «Уви!» я потрясла рукой. Да кровью кусил. «Идем!» — потрепала я дракона по холке, заодно прощупав пульс у затихшего темного. «Живой. И больше никому по пути не помогаем и ни с кем не связываемся».